Первые отзвуки. Неспособная соединить героизм Стирпайка с лицом, увиденным ею в окне, перед тем, как упасть, Фуксия относилась теперь к юноше все же с меньшим высокомерием. Девочке начинали нравиться его изобретательность, его коварство, присущее ему искусство словесной игры, которое ей казалось столь трудным, а ему давалось так легко. Она любовалась его холодной ухватистостью и не принимала ее. Она дивилась его находчивости, его самоуверенности. Чем чаще виделась она с ним, тем больше склонялась к тому, чтобы признать в нем человека, превосходящего ее и умом, и проворством. Бледное лицо Стирпайка с тесно посаженными глазами стало являться ей по ночам. А просыпаясь, она с содроганием вспоминала, что каждый из них обязан ему жизнью. Понять, что такое Стирпайк, Фуксия не могла. Она пристально вглядывалась в него. Непонятно как, он стал одним из тех, на ком держалась жизнь замка. Этот юнец ухитрился с такой неприметной ловкостью втереться в жизни всех, кто имел хоть какой-то вес, что, когда он столь драматично объявился на авансцене и спас всю семью из горящей библиотеки, стало казаться, будто только этого отважного подвига и недоставало, чтобы он занял законное место в самой середке семейного портрета. Он по-прежнему жил у принцквалоров, но втайне готовился перебраться в длинную просторную комнату с окном, выходящим на утреннее солнце. Комната располагалась в южном крыле, на том же этаже, что и обитатель тетушек. Причин задерживаться в доме доктора у него, в сущности говоря, не осталось. Тем паче, что тот, похоже, не осознал еще в полной мере приобретенного им Стирпайком нового статуса и донимал его расспросами насчет того, как это ему удалось отыскать пригодную для спасения уже срубленную и опиленную до нужной длины сосну, да и насчет иных никчемных подробностей, вопросами, ответить на которые было пусть и несложно, ибо у Стирпайка имелись ответы на любые вопросы, но которые, тем не менее, слишком уж били в одну точку. Прюнсквалур себя исчерпал. Он был удобной начальной ступенькой, однако пришла пора обзавестись комнатой, а то и несколькими в самом замке, где ему будет легче не упускать из виду все происходящее. Прюнсквалур с самого дня пожара стал странно молчалив для него. Когда ему случалось открыть рот, он говорил так же быстро, как прежде, тем же высоким и тонким голосом, однако большую часть каждого дня доктор пролеживал в кресле своей гостиной, одаряя неизменной улыбкой всякого, кто попадался ему на глаза, и также неизменно посверкивая зубами, однако в плававших под толстыми стеклами очков сильно увеличенных глазах его обозначилась некая новая мысль. Ирме, которая со времени пожара лежала в постели и из которой каждый второй вторник выцеживали по полпинты крови, теперь дозволено было спускаться под вечер вниз, где она удрученно сидела, раздирая на тонкие полосы куски меткаля, доставляемые к ее креслу каждое утро. Час за часом предавалась она этому шумному, расточительному, однообразному, усыпительному занятию, скорбно размышляя над тем обстоятельством, что она, оказывается, никакая не леди. Госпожа Шлак все еще не мужилась. Фуксия ухаживала за ней, как умела, перенеся постель няни к себе, ибо старушка боялась теперь темноты, напоминавшей ей о дыме. Пожалуй, меньше всего сказался пожар на Титусе. Несколько времени глаза его оставались воспаленными, но единственным другим следствием пережитого им стала жестокая простуда, на время которой младенца переселили в дом прюнсквалоров. Кстати, старика Саурдуста вместе с обгорелыми остатками деревянных панелей и книг убрали с мраморного стола. Флей, коему было поручено собрать останки старика и доставить их во двор челяди, где сооружался из старых ящиков гроб, обнаружил, что управиться с обуглившимся скелетом будет непросто. Голова его держалась на честном слове. И Флей, долго простоявший, скребя в затылке над останками, в конце концов решил, что выбор у него только один — взять гремливые мощи на руки, как ребенка, и оттащить их в замок. Так оно получится уважительнее, да и риску, что скелет развалится или сломается, будет меньше. В тот вечер Флея, возвращавшегося лесом из библиотеки и еще не дошедшего до опушки, застиг сильный дождь, и ко времени, когда он прошел половину пустоши, отделявшей Гормингаст от сосняка, Вода уже струями стекала по несомым им костям, булькая в глазницах черепа. Одежда Флея промокла, в башмаках хлюпала. У самого замка ливень припустил посильнее, скрадывая дневной свет до того, что ничего не было видно шага за 2-3. Неожиданный звук за спиной заставил Флея застыть, но прежде чем он обернулся, резкая боль в затылке пробила его тошнотой, и Флей, медленно опав на колени, выронил скелет и без чувств повалился на пузырящуюся землю. Сколько часов или минут пролежал он Флею, так и не удалось потом уяснить, но когда он пришел в себя, дождь продолжал лить, как из ведра. Он поднял большую корявую руку к затылку и нащупал вздувшуюся там шишку размером с утиное яйцо. Боль стремительными рывками разлеталась от нее по всей голове. Тут он вспомнил о скелете и, покачиваясь, встал на колени. В глазах еще плыл туман, и все-таки Флею удалось разглядеть струистые очертания костей Саурдуста. Когда несколько мгновений спустя зрение его совсем прояснилось, Флей увидел, что голова старика исчезла.